Умница, Фридолин, думала при этом мушка. Ты у меня молодец, не пошел в этот противный гадкий капкан. Она решила еще раз прогуляться к барсучьей норе. Уж очень ей хотелось подсмотреть, как ее маленький друг загорает на солнышке. Однако нам следует принять в расчет, что, во-первых, папа запретил ей заходить к барсучьей норе, а во-вторых, стояла осень. И мушка должна была помогать маме при консервировании фруктов и овощей. Какие уж тут прогулки! Мушка отложила осуществление и этого замысла. На четвертую ночь голос все же пересилил презрение Фридолина к бестолковому миру. И он снова отправился за кормом. Правда, был особенно осторожен, даже немного робок, и предела острова не покидал. Но и здесь нашлось, что поесть, хотя искать, конечно, приходилось дольше. И потом тут совсем не росло сладенькое, да и молодой морковки нигде не найдешь. Прошло еще несколько дней. У норы все оставалось спокойно, и Фридолин вновь направил свои стопы в огород Дицынов и на кукурузную полоску. Впрочем, регулярно он туда не ходил, а только раз в 3 или 4 ночи. Капкан, который с таким трудом заряжал и так осторожно ставил папа Дицын, он, конечно, сразу же учуял. Его даже всего передернуло от такой адской вони, и он быстренько прорыл себе новый лаз. Папа Дицын на следующее же утро это обнаружил и тотчас же перенес капкан в это новое творение барсука, а старый лаз велел закопать. Он догадался даже насыпать кукурузных зерен около ловушки для приманки. И с тем же упорством, с каким Фридолин рыл себе новые ходы под забором, папа переставлял капкан. Ему следовало бы понять, что барсук чуял капкан и обходил его, но папа Дицын все надеялся на чудо, и это уж который раз в своей жизни. Он думал, что ведь когда-нибудь барсук даст промах, или просто со временем привыкнет к виду и запаху страшного железа. Но ничего подобного так и не произошло, и оба с одинаковым упрямством продолжали каждый свое дело. Барсук копал, а папа переставлял капкан. Единственная польза от всего этого заключалась в том, что папа в конце концов так поднаторел, что заряжал капкан с первого раза. А в остальном, вступившая в свои права осень, заставляла папу реже вспоминать о барсуке и причиненном им ущербе. Огород быстро пустел, кукурузу убрали и для просушки развесили в Риге, где барсук уже не мог ее достать. Наконец пришел и день, когда весь огород был отдан в распоряжении кур и прочей домашней птицы. Даже ворота перестали запирать, они стояли настежь. Тогда папа взял капкан и отнес его на чердак. «В будущем мы все это устроим по-другому». «И гораздо лучше», — сказал он, бросая ржавую железку в угол. Так, собственно, и окончился первый военный поход против Фридолина. Тяжелой выдалась эта осень для барсука. На тощих песчаных полях немного найдешь. Вот когда он почувствовал отсутствие жирного земляного слоя, какой был в большом буковом лесу, долго Фридолин рыскал по ночам, прежде чем ему удавалось утолить голод. О сале под шкурой думать было нечего. В кладовке несколько клубней свеклы, вот и все. Поля и огороды так неожиданно и быстро опустели, что он даже не успел ничем запастись. Вскоре налетели и осенние ветры с дождем, потом и со снегом, волны озера ворчливо плескались о берег, поредевший и высохший камыш сердито шуршал. Близилась зима. Грянет она. «Как я перебьюсь!» — думал Фридолин. «Таким тощим, как сейчас, я даже весной не был. Чем же мне кормиться во время спячки? Так ведь глаз за всю зиму не сомкнешь. Лучше бы я не уходил из букового леса». Впервые он с тоской подумал о родных местах. Зная он дорогу, тотчас же бы отправился туда. Но Фридолин боялся деревни и как никогда ненавидел двуногих и их псов. Вообще он ненавидел весь этот бестолковый мир. Дали бы ему самому его устроить. Вот настала бы жизнь для добропорядочного брусука. А так — голода заботы. Но еще до наступления зимних холодов Фридолину основательно повезло. У самого забора Дицынского огорода, позади компостной кучи, он наткнулся на морковный бурт. Барсук тут же прокопал себе подземный ход.